В следующем стихе подчеркивается, продолжает Тов, что Яхве взял Израиль себе. Примечание у Това – Господь. В предполагаемом первоначальном контексте Эл и Эл-Йон – нестандартные имена Бога Израиля, то есть Яхве, а имена богов, известных также и в ханаанском, и угаритском пантеонах. Вероятно, переписчика одного из ранних текстов, отраженного в масорецком, самаритянском тексте, «Вульгате и пишите», смутила такая политеистическая картина, и он заменил сынов Эла на сынов Израилевых, придав тексту иную, с богословской точки зрения, направленность. Примечание Тов. Текстология Ветхого Завета. Комментируя данный фрагмент песни Моисея, Блаватская пишет. Это решает вопрос. Настолько безответственны были современные переводчики Библии и Писаний, и настолько искажены эти стихи, что каждый переводчик, следуя стопам, проложенным для него достойными отцами церкви, толковал эти строки по-своему. Тем не менее одно ясно. Удел Господа и Иеговы есть его избранный народ, и никто другой, ибо один, Иаков, наследственный удел его. Какое же отношение имеют тогда другие народы, называющие себя арийцами, к этому семитическому божеству, племенному богу Израиля? Примечание, здесь речь идет о христианских народах Европы. Блаватская критиковала традиционное понимание термина «арий», указывая, что это не этнический признак, а признак всей пятой коренной расы, в которой, в частности, относятся и евреи. Вместе с тем она указывала на колоссальное отличие арийской культуры от семитической, между которыми бездна, отделяющая арийскую систему от семитической. Дюмезиль также отмечает утвердившуюся в научной литературе трактовку слова «ария» – «арий» как принадлежащий к трем кастам – браминов, кшатриев, вайшев, в отличие от шудра, когда последний, как не арийский, не принадлежит к ария. При этом ариями называют в противопоставлении варвару непокоренных земель, а вскоре и порабощенному туземцу колонизированных земель. Дюмезиль, верховные боги индоевропейцев. Астрономически Всевышний есть Солнце. А Господь Иегова – одна из его семи планет. Будет ли это Яо, гений Луны, или Ильдабаоф Иегова, гений Сатурна, согласно Оригену и египетским гностикам? Пусть ангел Гавриил, Господь Ирана, хранит свой народ, а Михаил Иегова – своих евреев. Примечание. Михаил Иегова – здесь речь идет об образе Михаила в Торе. Суть святого Михаила в христианстве иная – это архистратик ангельского воинства, мессия и освободитель всего земного человечества, то есть почти что вселенский Христос. А. В. Эти боги не есть боги других народов, также никогда не были они богами Иисуса Христа. Примечание. Народы, рожденные под Сатурном, например, евреи, у которых он стал Иеговою, после того, как на него стали смотреть, как на сына Сатурна или Ильдабаофа в среде афитов и книги Яшер, постоянно враждовали с народами, рожденными под Юпитером, Меркурием или какой-либо другой планетой, только не под Сатурном и Иеговою. Несмотря на генеалогию и пророчество, Иисус, посвященный или Йехошуа, прообраз, с которого «исторический» в кавычках Иисус был скопирован, не был чисто еврейской крови и потому не признавал Иегову. Также он не поклонялся ни одному из планетных богов, кроме как своему отцу, которого он знал и с которым он сообщался, как это делает каждый, высокий, посвященный, дух с духом и душа с душою. Также, как каждый дев персов, прикован к своей планете, каждый дева индусов имеет свой удел, мир, планету, народ или расу. Примечание. Каждый из богов в зороастризме Смотри копию карты или диаграммы Афитов, приведенную Оригеном в его против Цельса. Каждый из богов в индуизме. Множество миров предпосылает и множество богов. Примечание. Известные в индуизме 300 миллионов богов, помимо их астрологического значения, соответствия планетам и звездам, выражают на плане тела человека соответствующих управителей над 300 миллионами атомов в кавычках. Каждый из них имеет свое имя, свойства, цикл активности, мистическую и мифологическую связь друг с другом. В общем плане дифференциация, развертывание первичного начала математически выражается семеричными цепями 1, 3, 7, 49, 77 и так далее. Мы верим в первое и можем признавать, но никогда не будем обоготворять последних, в скобках, ибо они есть лишь звено в небесной цепи А.В. Не сфинкс должен был бы похоронить себя в море, но воистину многосторонний символ, именуемый Иеговой, которого христиане, цивилизованные нации, приняли как своего бога. Символисты с ужасом обнаружили, что принятое ими божество было лишь маской для многих других богов, эвгемеризированное, оживленное воображением, потухшая планета. В лучшем случае гений Луны и Сатурна у евреев. Примечание. В своих лекциях Блаватский упоминал, что за Луной находится некая невидимая планета, возможно, одно из тел физической Луны на тонком плане. Так называемая восьмая сфера, которая выражает негативные черты, отводимые в оккультизме Луне. Как было сказано в разоблаченной Изиде, потому казалось бы лишь естественным установить различие между таинственным богом Иао, принятым от отдаленнейшей древности всеми, кто разделял эзотерическое знание жрецов, и его фонетическими двойниками, которым афиты и другие гностики, как мы видим, оказывали столь малое почитание. Примечание. Разоблаченная Изида, том 2, страница 301.